13 ноября. Письмо из Малого театра с сообщением, что у них есть ко мне деловое предложение. Фигурирует фамилия П.А. Маркова. Не по поводу ли трех толстяков? Атмосферически осень проходит легко. Хотя, что это значило бы, атмосферически тяжело проходящая осень? В городе осень, в большом городе, в столице всегда приятно. Когда читаешь воспоминания о Чехове, убеждаешься в том, что его болезнь была сильно заметна. Описание его наружности последних лет — это описание больного, очень больного до физиологических уродливостей человека, например, прилипшие к потному лбу волосы, или это просто написано глупыми людьми. На портрете Браза, 1904 год, у него щеки почти притерты к костям. Бедный, великий, глубоко чтимый мною Чехов, как смею я изощряться по поводу болезни твоих, твоего страдания.